И у меня к вам сразу же вопрос, а есть ли у вас дома лыжи и давно ли вы на них вставали? А еще знаете ли вы о том, что в эту субботу, 8 февраля, в более чем 70 субъектах Российской Федерации будет дан старт открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020». В нашем городе это мероприятие вновь пройдет в парке Харинка. И о том, что же там будет проходить, как в этом поучаствовать, мы узнаем сегодня у нашей прекрасной гости. А у нас сегодня в гостях директор регионального центра ГТО и массового спорта Елена Владимировна Ляльвею. Доброго утра! Доброе утро. Друзья мои, у нас прямой эфир. Телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз. 93-69-20. Любите ли вы лыжи? Есть ли они у вас? Катаетесь ли вы? И участвуете ли вы в «Лыжне России»? Расскажите нам об этом в прямом эфире. Ну и если будут вопросы для Елены Владимировны, мы их с радостью зададим. Предлагаю начать вот с чего. Это событие проходит уже не первый год, и не первый год в нашей области. Я в нем тоже когда-то однажды участвовал, хотя я на лыжах, это довольно зрелище призабавное. Сколько лет уже это прекрасное мероприятие в нашем регионе проходит? Но данное мероприятие у нас в регионе практикуется проведение ежегодно, начиная с 2007 года на территории нашего региона проходит данная акция и на протяжении уже вот более 13 лет. Всех этих лет. А вы сами участвуете или хотя бы раз участвовали? Да, конечно, даже не раз и практически, но в зависимости от своей занятости, если на лыжне мы занимаемся организацией подготовкой и нет возможности стартовать, то приходится пропускать какие-то года, но многие года из тех, которые больше 10 лет у нас проходили в регионе, конечно, я принимала участие даже, ну, можно сказать, что раз, наверное, 7-8 принимал участие. Что для вас такое «Лыжня России»? Потому что когда я впервые поучаствовал, для меня это было просто очень необычное событие, поскольку я на лыжи вставал в школе в последний раз, да, до «Лыжни России», и потом уже вместе с коллегами я пробежался на лыжах, и для меня это было просто что-то новое, необычное, потому что когда тебя окружают несколько тысяч человек, а в нашем городе это всегда от 2 до 5 тысяч человек, огромная масса людей, это тоже такой адреналинчик необычный. Ну, в первую очередь, наверное, хотелось бы отметить, что действительно эта акция «Лыжня России» – это, ну, самая масштабная по количеству участников и по географии. Ну, такое зимнее масштабное мероприятие. Вот. И то, что, ну, лыжня является действительно там, старт дается не каждому участнику, а дается именно массовый забег. И в одном из забегов в той или иной возрастной категории может быть действительно очень большое количество участников. И действительно, если кто принимает участие впервые, он может растеряться и сказать: ой, а что это такое происходит? Но действительно, это здорово. Это именно акция, которая направлена не, так сказать, больше на соревновательную деятельность, хотя мы ее не исключаем и говорим о том, что это соревнование в первую очередь. Да, действительно, будут определены и победители, и призеры. Но акция направлена на то, чтобы вот именно люди присоединились и показали свою, так сказать, активную двигательную способность, что действительно у нас много приверженников здорового образа жизни, что они готовы встать на лыжи и поддержать, так сказать, всероссийскую акцию «Стартует вся Россия». То есть вот под этим лозунгом, что вся Россия действительно стартует, и как вы уже отметили, что в более чем 70 регионов будет дан старт именно 8 февраля, то действительно здесь мы как бы ожидаем и приглашаем не, сказать, небольшую так массу спортсменов. Да, конечно, на лыжне мы увидим и ведущих спортсменов нашего региона, и любителей лыжного спорта, но большую массу участников мы ожидаем, это действительно активных жителей нашего региона, которые свои выходные проводят именно в парках, на лыжне, ведут здоровый образ жизни, и лыжи для них это как один из еще таких, сказать, досуговых способов проведения активного выходных. Как вам удалось договориться с погодой? Потому что буквально несколько дней назад я думал, уже ландыши расцветут и грибы пойдут, а как вот вы объявили вчера о лыжне России 2020, да, сразу заморозки вошли. Ну, действительно, до сих пор у нас есть некие опасения при проведении, но у нас есть рекомендации свыше, так сказать, стоящих, это Министерство спорта, что в связи с погодными условиями в ряде регионов, да, несмотря на то, что это единая акция и обозначена единым днем проведения, то, что в зависимости от снежного покрова данное мероприятие в ряде регионов будет отменено и перенесено на более там длительный срок, то в нашем регионе, ну, на сегодняшний день мы надеемся, что опасений нет, лыжня состоится, но да, действительно, сейчас мы как бы говорим о том, что действительно снежного покрова хотелось бы еще большего, и будем надеяться, что у нас еще есть дни до 8 февраля, до субботы, и снег еще нас порадует, он выпадет, и все службы дистанции, они готовы, каждый день на дистанции находятся, где-то придется подсыпать в каких-то участках вручную снег. Действительно, как бы, как еще раз говорю, есть такие опасения, что трасса будет, так сказать, может быть, не то что не идеальная и наилучшая, но все-таки снег будет, и опять да же говорим, будет трасса. Да, мы говорим о том, что это у нас не спорт, а люди смогут встать на лыжи, открыть, многие, наверное, даже поучаствовав в данном мероприятии, они откроют свой зимний сезон. Им, наверное, впервые придут на лыжи в этом году. Друзья, если вы участвовали хоть раз за эти вот годы в «Лыжне России», позвоните нам в прямой эфир 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20, и расскажите свои впечатления. И также прошу вас рассказать, будете ли вы участвовать в этом году, в эту субботу, 8 февраля, в этом прекрасном событии. А вот сразу же давайте проговорим, это будет в парке Харинка, и нет? Вообще данная наша акция на территории региона, парк Харинка у нас заявлен как центральная площадка, нашего региона, но также мероприятие будет проходить еще в 8 муниципальных образованиях, это в городских кругах, как крупных городских кругах, это Кохма, Шуя, Итейково, так и, так сказать, в малонаселенных, отдаленных муниципальных образованиях, это таких, как Пестюковский муниципальный, даже Верхний Молодиховский муниципальный район, Юрьевецкий, Ильинский. Они также присоединились в этом году к нашей акции и будут для жителей именно своего муниципалитета и ближайших, так сказать, отдаленных от центра Иваново муниципальных образований присоединяться, то есть география нашего проведения нашей акции «Лыжни России», привлечение людей к здоровому образу жизни, к двигательной активности, она расширяется, и поэтому в этом году пройдет в 9 муниципальных образованиях региона. Но как и говорим, да, сегодня это центральная площадка, у нас будет город Иваново, где заявлено наибольшее количество участников, и мы ждем, наверное, даже в этом году, несмотря на то, что у нас погода где-то радует, где-то не радует, да, то мы ждем наибольшее количество участников, и, наверное, будут побиты рекорды. Это же сколько? 2 с лишним тысячи? Больше? 3? Ну, да, мы думаем, что с каждым... Ну, хотелось бы вот так вот даже отметить, что с каждым годом, если вспоминать, как мы начали вспоминать, что когда у нас впервые проходила «Лыжня России», да, то, несмотря на то, что, в принципе, лыжи у нас, они включены, как и в учебную программу общеобразовательных школ, высших учебных заведений, да, то как бы на лыжах катаются... Когда есть снег. Когда есть снег, да. Вот, то начало акции у нас в регионе начиналось там с 500 участников. То есть сейчас это превышает по региону более 5000. Угу. И с каждым годом количество участников тем не менее, люди приходят просто действительно поддержать акцию, встать на лыжи, и, как вы сказали, вот в такой массе действительно себя почувствовать, там, не вырваться вперед, хотя такие будут, они уже готовятся к этому. Это огромный адреналин даже да, вот со вот стороны просто, что ты встал и поехал, ты проехал дистанцию, и ты присоединился к этой акции, и ты не растерялся. А просто зрителям можно прийти или нет, посмотреть? Вот дело в том, что я просто вставал на лыжи, да, 10 лет назад, но просто если я там буду в общем потоке ехать, я буду задерживать все несколько тысяч человек, потому что я очень на лыжах неуклюжий, и со стороны это будет как в цирк сходить посмотреть, да. То есть, а можно просто прийти, посмотреть и порадоваться за всех участников? Нет, конечно, даже не просто можно, а нужно прийти посмотреть, но в первую очередь, конечно, участником лыжни России станет тот, кто встанет на лыжи, вот, а, естественно, болельщики, зрители поддержать и провести просто активные, так сказать, выходные и, может быть, под впечатлениями, что действительно стартует вся Россия, и многие жители региона скажут, ну, действительно, это же здорово кататься на лыжах, и я завтра пойду или там куплю себе лыжи или пойду в парк, возьму на прокат и буду пробовать, ну, действительно, вести активный образ жизни и кататься на лыжах. Елена Владимировна, есть еще вот такой у меня к вам вопрос, секретный. Я бы хотел приоткрыть вот всем нашим слушателям небольшую тайну о том, что также там можно будет выполнить норматив спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Бег на лыжах». Так ли это? Да, действительно, в связи с тем, что бег на лыжах – это одна из дисциплин комплекса ГТО, поэтому в ряде дистанций, которые соответствуют своей возрастной ступени, параллельно можно будет выполнить нормативы комплекса ГТО в зачет дисциплины лыжный бег на лыжах. Мы еще расскажем про регистрацию, но если вы хотите, друзья мои, совместить приятное с полезным и поучаствовать в лыжне России и выполнить вот этот норматив, вам обязательно при регистрации надо будет указать свой УИН. Это свой номер на портале gto.ru. Ну да, да, это УИН номер, он присуждается разово при регистрации на всероссийском портале тем участникам, которые зарегистрировались и в этом году изъявили желание, то есть у нас стартовал новый отчетный период с 1 января по 31 декабря. Все желающие могут в течение календарного года выполнить нормативы комплекса ГТО. И в частности сейчас у нас как раз соответствие зимнему периоду – это лыжные гонки, которые вот непосредственно можно выполнить. Опять же, ну, повторюсь, что не все возрастные категории будут представлены на лыжне России, а только те дисциплины, которые дистанция будет соответствовать как раз возрастной ступени комплекса ГТО. То в этой возрастной ступени можно будет параллельно поучаствовать в лыжне России и выполнить нормативы комплекса ГТО. Давайте расскажем немножечко о времени. Все-таки суббота – день большой, да? Главная площадка, как мы уже и повторяли, будет в парке Харинка, но торжественное открытие лыжной гонки, оно же состоится в 11 часов 45 минут на стартовой поляне. Это вблизи средней школы номер 41. Да, действительно, это так. То есть в 11.45 мы ожидаем уже, так сказать, итоговое количество зарегистрированных участников. То есть в 11 часов у нас с 9 утра до 11 часов будет проходить регистрация на месте проведения соревнований, это в 41-й школе, то до этого времени можно также зарегистрироваться в течение всей этой недели, начиная уже с вчерашнего дня, у нас уже пошел ажиотаж участников. И при наличии паспорта, это очень важное условие, да? Ну да, конечно, удостоверение личности, и это для участников старше 18 лет, они могут написать заявление и согласие то, что они за жизнь и здоровье, отвечают угу. лично. Если это касается учащихся и возрастной категории участников до 18 лет, обязательно должна быть при написании заявления медицинский допуск. А регистрация, как мы уже сказали, со вчерашнего дня работает. Проходит она в региональном центре ГТО и массового спорта. Как, опять же, мы говорили, обязательно наличие паспорта. Время регистрации с 10 утра до 5 часов вечера. И также участники смогут пройти регистрацию в день проведения соревнований. Вот очень важно сейчас запомнить, с 9 утра до 11 часов дня в школе номер 41. Да, действительно, все верно. Но в связи с тем, что программа соревнований рассчитана с 12 часов, да, будет у нас дан первый старт, и у нас будет 18 категорий угу. стартовать, это мужчины и женщины разных возрастного возраста, угу. то, естественно, все забеги будут разделены на свой временной промежуток, и для удобства тем, кто стартует условно там, в час дня, там, ближе к 14.00, да, и действительно им нет смысла приходить в 9 утра, получить свой пройти регистрацию и потом ожидать до время своего старта до 13.00. Это действительно удобно сделать накануне, то есть в течение недели, начиная там, с сегодняшнего дня, прийти к нам в региональный центр, пройти регистрацию, мы сейчас еще узнать, расскажем, где он находится, узнать да. время своего старта и уже заблаговременно подойти к времени своего старта, чтобы также, потому что по прогнозам мы ожидаем наконец-то морозов, вот, чтобы долгое время не находиться на улице. Опять же, мы сейчас скажем адрес оригинального центра ГТО и массового спорта. Елена Владимировна, если я не ошибаюсь, он находится в городе Иваново на площади Революции, дом 2/1. Кабинет, да, 133. Это департамент спорта Ивановской области, Революция 2/1. Надо прийти с паспортом, и если вы хотите также сдать норматив ГТО, бег на лыжах, надо с собой еще свой номер УИН. Это ваш номер при регистрации на сайте ГТО. И уже после этого вы сможете полностью быть готовым к этому прекрасному мероприятию, которое, как я уже говорил, пройдет в эту субботу. И для многих это будет первый их выход на лыжах. Но, опять же, мне хотелось бы услышать вас, друзья мои, ваше отношение к лыжам. Удалось ли вам этой зимой уже на них покататься? Или вы только планируете? И также мне интересно, вы будете участвовать в «Лыжне России 2020» и в каком качестве? Возвращаемся к лыжне России. Вот смотрите, будет, насколько я знаю, несколько трасс. 1,5, 2, 3 и 5 километров. Это большие трассы или нет? Вот я просто сейчас уже не помню. Я понимаю, что такое пробежать полумарафон, да? Я понимаю, что такое пробежать 10 километров. А вот дистанция в 1,5, 2, 3 и 5 километров на лыжах для меня вот сейчас это что-то такое непонятное. Ну, это, говорит, ну, трасса будет, так сказать, в парке Харинга, она будет подготовленный, так сказать, трасса будет одна, ну, то есть две дистанции подготовленный круг, только разная протяженностью километраж будет соответствовать своему возрасту. То есть, естественно, как мы уже говорили, что в первую очередь это не соревнование, да, на данных соревнованиях не присуждаются спортивные разряды, поэтому наша задача привлечь как можно больше вот именно любителей лыжного спорта, здорового образа жизни, любителей двигательной активности привлечь. Поэтому 1,5 километра дистанции, она рассчитана на учащихся общеобразовательных школ младших и средних классов, которые действительно, не являясь лыжником, да, не занимаясь в секциях по лыжам, они смогут ее действительно преодолеть, даже несмотря, как вы говорите, что это будет масса. И действительно, в этой возрастной категории действительно мы ожидаем, что будет масса участников среднего возраста, которые придут не одни, которые очень многие приходят активно и с родителями стартуют, и родители по своей возрастной, так сказать, категории, и стартуют дети. Это вот больше всего мы это как бы приветствуем. Вот. Более, так сказать, протяженность. То есть, а для лыжников, если это оценивать 1,5 километра, те учащиеся, даже которые занимаются лыжным спортом, для них это, ну, на мой взгляд, это будет разминка, которые действительно стартанут, и для них это будет спринтерская гонка. Вот. И опять же мы говорим, что все-таки это соревнование, несмотря на то, что это всероссийская акция, стартует вся Россия, а все равно будет определен победитель. И медали тоже есть. И медали, и кубки, и сувенирная атрибутика Минспорта, она в полном объеме, конечно. Каждый участник получит каждый участник, да, будет награжден памятным атрибутикой Министерства спорта. Это шапочка и нагрудный номер. О старте, что именно он в этом году выходил на лыжню России и преодолел свою дистанцию, своей, так сказать, возрастной категории. Прошло 10 лет, но у меня эта шапочка хранится. Вот видите, какая память остается. Ну и говорить о длинных дистанциях, которые заявлены там 5 и 10 километров, это более, так сказать, старшая возрастная категория, то здесь мы ожидаем, на этих дистанциях будут ведущие лыжники, которые также активно принимают участие, и им очень интересно, несмотря на то, что это действительно масса, и иногда их это пугает, то, что им надо вырваться вперед, где-то есть на протяженности дистанции есть там более узкие участки, но вот именно это спортивный адреналин, азарт, что именно тебе вот из этой массы надо вырваться, занять стартовую удобную позицию и прийти к финишу первым. Это вот именно касается спортсменов. То для спортсменов это действительно дистанция, на самом деле, ну, для лыжников это очень, так сказать, короткие дистанции, но опять же, вот повторюсь, эти дистанции у нас определены с той целью, чтобы каждый житель, который изъявил желание присоединиться к нашей акции, он смог ее преодолеть. Вчера только открылась регистрация, но уже огромное количество заявок поступило в оргкомитет, и регистрируются даже рабочими коллективами, да, образовательными учреждениями, организациями, предприятиями и даже семьями. Для семей, получается, будет отдельный забег, где стартуют семейные команды. Да, организаторами вот центральной площадки, которыми также является у нас комитет по молодежной политике, физической культуре и спорта администрации города Иваново, разработано положение о проведении данного мероприятия, которое предусматривает отдельный старт для семейных команд. И второй год мы совместно практикуем такую практику, что проводим именно семейную эстафету. А это, как это выглядит? Это заключается в том, что первый у нас стартует мама. Она проходит определенную дистанцию, порядка в 1000 метров, передает эстафету папе. В свою очередь папа преодолевает круг порядка 2000 метров и завершает эстафету ребенок, который преодолевает круг 500 метров. И... А как же бабушки и дедушки? У нас есть такие люди старшего возраста, которые на лыжах-то и 10 километров пройдут, не заметят? Конечно, нет, но старт семейных команд эстафета, она подразумевает участие, мы здесь не исключаем и бабушек, и дедушек, то есть мы к участию допускаются 3 участника, это обязательно женская половина, да, вот, мужская, пусть это будет дедушка, если это не папа, и обязательно ребенок, да, не старше 9 лет. Дорогие друзья, поэтому если вы с внуком или внучкой хотите поучаствовать в такой семейной эстафете, обязательно приходите. Если вы из города Иваново, то у нас это будет семейный старт семейных команд в 12 часов 5 минут. Он будет также на стартовой поляне вблизи средней школы номер 41. Да, действительно верно. Все старты будут даны на центральной центральной площадке. То есть обязательно поучаствуйте, все-таки это воспоминание на всю жизнь, и даже фотографии, которые у вас там получатся, это будут тоже прекрасные воспоминания. Сейчас, к сожалению, не так часто люди стали фотографии распечатывать и вкладывать их в альбомы, но с таких спортивных соревнований это надо делать просто обязательно, чтобы потом ваши дети, ваши внуки, ваши правнуки могли показывать эти фотографии своим детям, внукам, правнукам и показывать: вот я тут с бабушкой, с дедушкой на старте семейных команд в 2020 году. Я думаю, это правда воспоминание, опять же, на всю жизнь. Но если мы возвращаемся к разному возрасту участников, приблизительно в прошлые годы, какой был самый юный участник и самый взрослый участник, хотя бы вот примерно? Самый юный участник у нас это были участник 2,5 года. 2,5 года? 2,5 года, какие да. Какие там были лыжи? Это были лыжи и были палки. Все, инвентарь был весь обеспечен. Но вот именно родители, несмотря на то, что такой юный возраст участника, они заявились поучаствовать в семейной эстафете и, так сказать, ребенка привлечь вот именно к занятиям физкультуры и спорта, активной двигательной позиции, что ребенок прошел дистанцию, да, конечно, он прошел не без помощи папы и мамы, его поддерживали, помогали, но действительно ребенок, да, он не пришел первый к финишу, соответственно, но это был его первый старт, это был его начало, может быть, спортивной его карьеры. И самому возрастному участнику, и причем хочется отметить, что у нас действительно большое количество участников, это людей пожилого возраста, для них у нас отдельный забег, ветераны, 70 и старше, это и мужчины, и женщины, и здесь не просто участвуют 2-3 человека, еще раз повторюсь, что это отдельный забег, то есть это большая категория участников. 70 и старше? И старше, да. Очень большое количество участников, те, которые действительно предпочитают кататься на лыжах, вести здоровый образ жизни, и они с удовольствием ждут этого мероприятия и активно принимают участие, и каждый год этих участников достаточно для того, чтобы формировать отдельный забег. Ну и вот среди такой категории был участник у нас, это 84 года. 84 года и на лыжах. И на лыжах, и причем преодолел дистанцию. Зависть вызывает просто. И я думаю, что после прохождения дистанции он не остановился. Для него это, так сказать, только была разминка, адреналин получил, и потом дальше пошел кататься еще на какие лыжах. Какие у нас есть крепкие, замечательные наши земляки. Я с гордостью каждый раз, когда слышу вот такие факты, просто восхищаюсь этими людьми, несмотря на возраст, несмотря на, может быть, даже какие-то болячки, на все что угодно, люди идут вперед, побеждают и служат примером для молодежи, для подрастающего поколения. Друзья мои, у нас 10 минут остается, если все-таки вы хотите с нами поделиться своими впечатлениями от лыжни России в прошлые годы, или, может, хотите сказать, что вот вы в этом году обязательно поучаствуете, позвоните нам, телефон прямого эфира 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20, было бы очень приятно услышать ваши голоса и тоже восхититься тому, что вот есть у нас такие замечательные, яркие, крепкие, мощные люди, которые, может быть, несмотря на возраст уже за 70, да, или даже еще больше, готовятся на лыжах победить всех. Это очень важное спортивное событие для всей нашей области, для всей нашей страны. Но вот подготовка сейчас уже на финальном этапе, то есть в основном все уже готово, главное теперь только, чтобы регистрация участников справилась с наплывом желающих. Ну, наверное, да, наплыв мы ожидаем, но, в принципе, мы готовы к этому наплыву. и регистрация идет, я хотелось бы, да, еще раз отметить, полным ходом. У нас уже на сегодняшний день зарегистрировано более 700 участников. Это за один день? Да, с учетом с понедельника и с учетом того, что у нас было организовано в этом году еще маленькое такое новшество для регистрации коллективов. Они нам в течение до открытой регистрации, которая у нас стартовала с 3 февраля по 7 февраля, это называется открытая регистрация, где все желающие могут прийти и зарегистрироваться до выхода, так сказать, на старт, то есть чтобы к старту подойти уже готовым, с номером нагрудным и уже только думать о старте. Мне кажется, что вот это может быть рекорд Ивановской области в этом году, просто космический, если за один день 700 человек. Вот, нет, это 700 человек, вот опять же скажу, что было новшество, что у нас открыта также электронная регистрация, то есть коллективы и организации, учебные организации нам до 30 числа направляли коллективные заявки и регистрацию проходили, так сказать, коллективно. И вот сейчас уже все их стартовые, то есть заявки обработаны, все стартовые номера сформированы, база по возрастным ступеням сформированы по стартам. Вот. И на сегодняшний момент, вот я говорю, составляет более уже 700 человек. То это еще только первый день, то мы ожидаем, что же будет к пятнице. Да, и что будет в субботу на стартовой поляне. Надо, друзья мои, еще раз повторить для тех, кто к нам только что присоединился, что в эту субботу, 8 февраля, в более чем 70 субъектах Российской Федерации будет дан старт открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2020». Это мероприятие пройдет в очень многих городах Ивановской области, но основная площадка будет у нас в Иванове, в парке Харинка. Торжественное открытие лыжной гонки состоится в 11 часов 45 минут на стартовой поляне вблизи средней школы номер 41. И также первыми в 12 часов 5 минут стартуют семейные команды. Если вы хотите поучаствовать один или с трудовым коллективом, или вместе со своей семьей, то надо зарегистрироваться в региональном центре ГТО и массового спорта. С собой необходимо иметь паспорт, и если вы планируете также выполнить норматив «Бег на лыжах» Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», то в заявке, которую вы будете писать, необходимо указать свой УИН, это номер при регистрации на сайте gto.ru. Вся регистрация проходит с понедельника, со вчерашнего дня, в региональном центре ГТО и массового спорта. Он находится в городе Иваново на площади Революции, дом 2/1, кабинет 133. Да, там вас будет встречать Елена Владимировна, и не только она. И вы сможете оформить регистрацию и принять участие в эту субботу. Очень-очень интересное, необычное событие, яркое. И самое крупное событие этой зимы, хотя зима нас пока не балует, но все-таки по данным организаторов суббота будет прохладная, поэтому все будет хорошо. Да, поэтому каждый участник получит на память фирменные шапочки Минспорта, на которых на память написано действительно, что если даже ты не лыжник, то «Лыжня России 2020» у нас такой как бы красивый год. Да, поэтому... и, конечно же, победители получат золотые, серебряные и бронзовые медали. Медали, кубки, да, и памятные призы. Опять же, обязательно присоединяйтесь к этому событию. Да, оно бывает каждый год, но такая красивая дата на дипломах, на медалях, на шапочке – это, наверное, навсегда. Да. Опять же, друзья мои, это не одно только событие, которое проходит этой зимой в нашей области. Я знаю, что наш региональный центр ГТО и массового спорта готовит для нас еще несколько сюрпризов. которые тоже пройдут этой зимой. Не могла бы Елена Владимировна чуть подробнее рассказать об этом нашим слушателям? Ну, в ближайшие, так сказать, да, месяц у нас ожидается ряд таких областных крупных мероприятиях. На сегодняшний день во всех муниципальных образованиях региона у нас стартовал уже тоже ставший традиционный зимний фестиваль комплекса ГТО среди всех возрастных категорий. И 29 февраля у нас пройдет финальная часть, региональный этап зимнего фестиваля комплекса ГТО, где примут участие сборные всех 27 муниципальных образований, мы ожидаем, и в возрасте от 18 лет и старше. То есть комплекс ГТО рассчитан на 11 возрастных ступеней, то есть мы ожидаем 70 и плюс участников в данном нашем мероприятии. И еще одно такое тоже уже ставшее традиционное мероприятие, это в преддверии 23 февраля у нас пройдет также на территории региона спартакиада среди сотрудников правоохранительных органов, где участие примут наши структурные силовые правоохранительные организации. Много всего интересного очень проходит, и опять же мы неоднократно встречались и говорили о ГТО, поэтому если вот вам эти мероприятия близки, вы тоже можете поучаствовать, ну кроме, наверное, вот для силовиков мероприятий, но там, может, можно будет быть зрителем. Ну да, действительно, это мероприятие будет проходить у нас, конечно, на неделе. Вот. Но зрители, конечно, они есть, потому что сотрудники правоохранительных структур и силовых ведомств, они также очень активно принимают мероприятия, не защищая честь своей организации, но они принимают участие, так сказать, семьями. То есть у них это традиционно, то есть они приезжают выполнять нормативы, соревноваться, привлекая детей, родственников к данному мероприятию, поэтому и также они хотят, чтобы за них кто-то поболел, поэтому зрители здесь мы тоже как бы приветствуем. А вот если опять же вернуться к лыжне России 2020, да, и вспомнить еще раз о том, что также можно будет выполнить норматив «бег на лыжах», а насколько он сложный? Все-таки вот мне кажется, что, наверное, не каждый человек, кто просто придет на лыжню России, сможет его выполнить. Это же нужна, наверное, подготовка очень большая. Ну, если вы встанете первый раз, так сказать, там, спустя там, 10-15 лет, или когда вы последний раз там вставали в школе, ну, может быть, действительно для вас будет сложность. Ну, у всех разный уровень физической подготовки, но хотелось бы отметить, если вы регулярно катаетесь на лыжах, ведете активный образ жизни, то нормативы, они посильны. То есть преодолеть дистанцию на лыжах 3,5 километров, уложиться в свой временной промежуток, я думаю, посильно тем гражданам, которые любят действительно лыжный спорт. Но хотелось бы отметить, что бег на лыжах – это дисциплина, которая включена в комплекс ГТО, это дисциплина по выбору, поэтому те, кто, так сказать, не заявляют себя лыжником, они могут выбрать альтернативный вид, это кросс по пересеченной местности. Тоже на лыжах? Нет, кросс по пересеченной местности проводится у нас в летние и осенние периоды. Вот. И это как бы считается альтернативным видом те, кто, ну, вот им сложновато действительно, потому что, ну, лыжный спорт требует, так сказать, физической подготовки. Не просто так встал и поехал. Да. Тут время, скорость, дыхание и прочие сложности. Но если вы катаетесь на лыжах, так сказать, там, ну, раз в выходной, то действительно можно подготовиться и выполнить успешно данный норматив. А сколько по времени будет действовать этот норматив? Насколько я же помню, нужно сдавать несколько разных нормативов в течение определенного времени, чтобы получить знак ГТО. Ну, комплекс ГТО у нас рассчитан на временной промежуток, отчетный период, это 1 января, 31 декабря. То есть в течение календарного года участник, изъявивший желание выполнить нормативы комплекса ГТО, в этот календарный год он может выполнить нормативы. То есть вот если участник начнет, так сказать, с первого норматива, для него в его личном кабинете появится результат лыжной гонки, это будет его первый норматив, и он будет действовать до 31 декабря, и дальше по накопительной системе комплекс. Угу. Да, то есть в течение года, если при условии, что участник не переходит из одной возрастной ступени в другую возрастную ступень комплекса ГТО, он выполняет все остальные требующие ему виды испытаний. Это там 7-8, угу, в зависимости от своей возрастной ступени. Друзья мои, у нас сегодня в эфире был директор регионального центра ГТО и массового спорта Лялюева Елена Владимировна. Вместе с ней мы сегодня узнали о лыжне России 2020, которая пройдет уже в эту субботу, и не только в городе Иваново, но и во многих других городах нашей области. Огромное спасибо, Елена Владимировна, это было безумно интересно, я уже практически готов выйти на это событие хотя бы зрителям. Друзья, огромное вам спасибо. Мы ждем вас всех в эту субботу на торжественном открытии лыжной гонки в 11 часов 45 минут на стартовой поляне вблизи средней школы номер 41. Мы вас крепко-крепко обнимаем с Еленой Владимировной. И также я вас приглашаю сегодня в 11 часов на нашу программу. У нас в гостях будет палеонтолог Александр Ипатов. Мы узнаем очень много о нашей области и о древней истории нашей области, даже о той эпохе, когда людей здесь в принципе не было, и как и млекопитающих. Буду вас очень ждать. Обнимаем вас, прощаемся и уходим на прогноз погоды. До новых встреч. До свидания.